Глава 27. На одном тихоокеанском атолле. «Разрази меня, гром!» — воскликнул капитан Трабл, если это верзило не их предводитель. «Это Джимми», — отозвался Г.Х. Бонди. «Вы знаете, он служил тут, и я думал, что он уже образумился». «Черт меня дернул!» — не унимался капитан. «Пристать здесь!» «О, проклятое! А?» «Послушайте», — окликнул капитана Г.Х. Бонди, кладя винтовку на стол веранды. «Тут всюду так?» «По-моему, всюду», — утешил его капитан Трабл. «На Равайвайе они сожрали капитана Баркера со всем его гарнизоном. На Мангае содрали шкуру с 3 миллионеров. Вот вроде вас». «С братьев Сезерленд», — уточнил Бонди. «Кажется так. А на острове Старбурке они зажарили правительственного комиссара толстяка Макдуана. Вы с ним не знакомы?» «Нет, не знаком». «А, вы не знакомы с Маком!» — вскричал капитан. «И как давно вы здесь обретаетесь, голубчик?» «Уже 9-й год», — вздохнул пан Бонди. «Ну, за 9 лет вы могли бы с ним познакомиться», — заметил капитан. 9-й год, подумать только. Делаете бизнес, да? Или нашли эдакую тихую гавань? Нервы лечите?» «Нет», — ответил Бонди. «Видите ли, я предвидел, что там, наверху, такое стрясется. Ну и убрался по-добру, по-здорову. Надеялся, что здесь спокойнее». «Спокойнее? Ха, вы еще не знаете наших чернокожих молодцев. Да тут настоящая война идет, приятель». «О, нет», — защищался Г.Х. Бонди. «Здесь на самом деле царил мир. Эти папуасы, или как вы их там зовете, вполне приличные парни. Только в последнее время они как-то... того... что-то хорохорятся. И знаете, я так толком и не разобрал, чего они хотят». «Ха, ничего особенного», — ответил капитан. «Просто они хотят нас слопать». «С голоду?» — изумился пан Бонди. «Не знаю. Скорее всего, из благочестивых побуждений. У них такой обряд, понимаете? Вроде причастия, что ли. У них это нет-нет, да и прорвется». «Ах, вот оно что!» – пробормотал пан Бонди в задумчивости. «Всякому свое», – ворчал капитан. «У них здесь одна страсть – сожрать чужестранца и закоптить его голову». «Еще и голову закоптить?» – Бонди передернуло от омерзения. «Да, это уже после того, как убьют», – утешил его капитан. «Они берегут эти головы на память. Вы видели сушеные головы в Окленде, в этнографическом музее?» «Нет», – сказал Бонди. «Я думаю, не такое уж это привлекательное зрелище, моя копченая голова». «Пожалуй, вы для этого слишком полны», — позволил себе сделать критическое замечание капитан. «Поджарова копчение не изменяет так основательно, как жирного». Весь вид пана Бонди изобличал необычайное беспокойство. Поникнув, сидел он в своем бунгало на коралловом острове Гиригитуа, который приобрел перед самым началом величайший из войн. Капитан Трабл неодобрительно хмурился, поглядывая на заросли мангрового дерева и бананов, окружавших бунгало. «А сколько здесь туземцев?» – неожиданно спросил он. «Примерно 120», – ответил Г.Х. Бонди. «А нас?» «7 вместе с поваром-китайцем». Капитан вздохнул и поглядел на море. Там стояла на якоре его яхта «Папетта», но чтобы попасть на нее, пришлось бы пройти по узкой тропинке, петлявшей в мангровой чаще, что представлялось ему совсем небезопасным. «Алло, маэстро!» — окликнул он Бонди немного погодя. «Собственно, о чем они там спорят? О границах каких-нибудь?» «Куда там? О сущих пустяках. О колониях. И того пустяковье. О торговых договорах?» «Нет, всего-навсего об истине». «О какой такой истине?» «Об абсолютной истине. Понимаете, каждый народ хочет знать абсолютную истину». «Хм», — буркнул капитан. «А, собственно, с чем ее лопают, эту истину?» «Да ничего тут особенного нет, просто такая у людей страсть. Вы слышали, что там, в Европе и вообще, везде объявился этот, как его, ну, понимаете, бог? Слышал. Так вот, это все от него, понимаете? Нет, не понимаю, мил человек. По-моему, в самом делешний бог завел бы на свете порядок. А этот ваш ненормальный и не в самом делешний. О нет, сударь, возразил Гахабонди, явно обрадовавшись возможности поговорить с непредубежденным и бывалым человеком. Я вам говорю, этот бог настоящий. Но, признаюсь, он слишком великий. Думаете? Думаю. Он бесконечен. И в этом вся загвоздка. Понимаете? Каждый норовит урвать от него кусок и думает, что это и есть весь бог. Присвоит себе малую талику или обрезок, а воображает, вот, мол, он целиком в моих руках. Каково, а? Ага, поддакнул капитан. Да еще злиться на тех, у кого другие куски. Вот именно. А чтобы самого себя убедить, что он у него целый, кидается убивать остальных. Понимаете ли, как раз потому, что для него важно завладеть целым богом и всей истиной. Потому он не может смириться, что у кого-то еще есть свой бог и своя истина. Если это допустить, то придется признать, что у него самого всего-навсего несколько мизерных метров, или там галлонов, или мешков Божьей правды. Предположим, если бы какой-нибудь Снипперс был всерьез убежден, что только его Снипперсов трикотаж лучший в мире, он без зазрения совести сжег бы на костре любого масона вместе со всем его трикотажем. Да только пока дело идет о трикотаже, Снипперс головы не теряет. Но он становится нетерпим, когда речь заходит об английской политике или о религии. Если бы он верил, что Бог – это так же солидно и необходимо, как трикотаж, он позволил бы, чтобы всяк оснастил его по-своему. Но вы понимаете, в этом вопросе у него нет такой уверенности, как в торговле. Поэтому он навязывает людям Снипперсова бога, или же Снипперсову истину. Навязывает, ведя споры, войны, через всякую дешевую рекламу. Я торговец и разбираюсь в конкуренции, но это... Минутку, прервал его капитан Трабл и, тщательно прицелившись, пальнул по мангровым зарослям. Вот так. Теперь, по-моему, одним меньше. Пал за веру, мечтательно вздохнул Бонди. И вы, применив насилие, помешали ему сожрать меня. Он погиб, защищая национальный идеал людоеда. В Европе люди испокон веков пожирали друг друга из-за каких-то глупых идеалов. Вы, капитан, милый человек, но вполне вероятно, что, поспорим мы из-за какого-нибудь мореходного принципа, вы бы меня пристукнули. Видите, я и вам не верю. Прекрасно, заворчал капитан. Стоит мне на вас посмотреть, и я кажусь себе отъявленным антисемитом, да? Это ничего не значит. Я перешел в христианство. Я, видите ли, выкрест. А знаете, капитан, что нашло на этих черных паяцев? Позавчера они выловили в море японскую атомную торпеду. Установили ее вон там, под кокосовыми пальмами, и теперь поклоняются. Теперь у них есть свой бог. И ради него они готовы сожрать нас. Из мангровых зарослей загремел воинственный клич. «Слышите?» – заворчал капитан. «Честное слово, лучше уж я снова сдавал бы экзамены по геометрии». «Послушайте», – зашептал Бонди, – «а нельзя ли нам перейти в их веру? Что касается меня...» В этот момент на попетте грохнул пушечный выстрел. Капитан слабо вскрикнул от радости.